Расплата. Весь тот день глаза у Насти были синими, испуганными, счастливыми. И точно говоря, все старались в этот день для нее только самое хорошее. Чуть свет, из девичьей прибежала Фленушка. Обняла Настю, принялась ее жарко целовать, зашептала ей на ухо. «Знаем про нынешнее, все знаем. Голубка ты наша, соловушка голосистый!» Сунула Насте в руку кружевной платочек. «На, возьми, такой несовестно будет, и княжне держать в руках». «Не надо, Фленушка!» — принялась было отказываться Настя. «Что ты? Не надо!» Но Фленушка обратно подарка не взяла, а Настя на прощание шепнула. Снаряжают они все девичьи и Анфиску. Ей счастливой выпал жребий идти смотреть сегодня Настину игру. В мыслях Настя промелькнула почти забытое. Неужто и 2 лет не прошло с той поры, когда все так же и ее все девичьи снаряжали на представление, что шло в амбаре на Пробойной улице? Только не пришлось ей туда сходить. А нынче поверить трудно. Когда Настя с Грунькой возили во двор на салатках катки с водой, ворота им открыл Сидор, тот мужик, что тупит печи в барском доме. Никогда прежде такого не случалось, а сейчас широко распахнул обе створки. «Зачем, дядя Сидор?» — сказала Настя. «Мы ведь и калиткой можем. Кое-как, а пролезают салазки». А Сидор вынул из-за щеки денежку, повертел перед Настей и хитро мигнул. «И ты пойдешь?» — испугалась Настя. «А то нет!» — усмехнулся Сидор и, взяв из Настиных рук веревку, помог ей дотащить салазки с водой поближе к крыльцу. «У Насти дух занялся, и Сидор пойдет глядеть ее Семиру. Ох, только бы не осрамиться, только бы не сплоховать!» Девчонка Грунька с самого утра конючила жалобные слова. «Настя, а Настя, возьми меня задарма! Настя, Настенька, я ту дедову копеечку орехов купила. У меня больше нет». Насте стало жаль девчонку. Он слезу упустила, носом шмыгает. Обещала, только строго-настрого велела Груньке лишнего не болтать. «Упаси бог, Грунюшка, не поминай ни имени моего, ничья буду». У Груньки вмиг и глаза высохли, и нос. Она получше подолом утерла. Но вот что самое удивительное. Все дворовые, разве только за малым исключением, знали о том, что Настя сегодня будет представлять в театре. Но в господский дом это не проникло. Никто из сухаревских, никто из их приближенных и прихлебателей пока ничего не знал о предстоящем. Перед самым Настиным уходом, когда ей уже бежать на представление той узкой тропкой, что проложила она между высокими сугробами, Настю позвала в людскую стрепуха Варвара. «Уволь, Варварушка!» — сказала Настя. «Не стану есть. Не до того мне сейчас». Но Варвара не затем кликнула Настю. В желтых цветах полушала. В нем к венцу Варвара ходила. А для такого случая пусть Настя голову покроет. Опять Настя принялась отнекиваться. Да что они все, словно сговорились ее обрежать. Точно насмерть. Варвара обиделась. «Я чистого сердца, а ты отказываешься». «Ничего не поделаешь», — накинула Настя на плечи Варварин малиновый полушалок. Тут Варвара принялась охать. «Ну и хорош полушалок. Теперь таких не видать. Куда там?» Да и Настя в этом полушалке. В эту самую минуту дверь в людскую распахнулась наотмашь, с такой силой, будто студеным ветром ее вышибло. Настя поглядела туда и пошатнулась, словно былинка, подкошенная серпом. На пороге стояла Неонила Степановна. Никто из дворовых не выдал бы Настю. Все любили ласковую веселую девушку. Каждый почел бы для себя грехом сделать ей худое. Но ни Аниле Степановне и нужды не было у кого-нибудь допытываться, выспрашивать. Она сама свела концы с концами. Помнила про Настины сказки, про то, как Настя ее самое передразнивала. Вспомнила, как однажды Настя собралась на представление, и про многое другое. Про вещественной кокошник с голубыми бусинками. И про то не забыла. И потом еще выспрашивала Дуняшку, племянницу свою. Пригрозила ей. Та начисто ей все и выложила. Да и сама Настя ни от чего отпираться не стала, когда ее кинули барыни под ноги.